Глава 33. Кажется, я слишком долго думаю. Малыш, ты чего зависла? На мою коленку ложится рука Рената. Ничего, мотаю головой. Но даже не думай меня где-нибудь бросить. Я не хочу ни с кем оставаться. Даже с Джокером? Улыбается он, а Коля хмыкает. Ни с кем, заявляю. «Думаю, Ника права. Ей с нами безопаснее», — встревает Николай. «Думать у тебя хреново получается», — взрывается Ренат. «У меня на лбу, сука, мишень. А ты хочешь, чтобы я ее с собой таскал? Да она...» «Я здесь, между прочим», — возмущаюсь. Мужчины оба смотрят на меня. Демонстративно скрещиваю руки на груди. «Если вы не возьмете меня с собой...» «Я пойду в полицию». Ренат задирает брови, а Коля поджимает губы, будто боится что-нибудь сморозить. «Малыш, ты серьезно? Ты, кажется, не очень понимаешь, кто такой этот Герман. Да под ним пол Москвы ходит. Какая полиция? Совсем с ума сошла?» Взрывается он. «Я свое слово сказала». Задираю подбородок и откидываюсь на сиденье. «Каким я прокурором стану, если буду бегать от какого-то бандита?» Ренат вздергивает брови, а Коля аж хрюкает от сдерживаемого смеха. «Да, брат, ну и бабу ты себе отхватил!» «Завались!» Николаю прилетает дружеская плеуха. «Дай обмозговать! Поехали пока на хату!» Ловлю на себе недовольный взгляд Рената, но назад слова не возьму. Я искренне считаю, что нельзя при малейшей опасности голову в песок засовывать. Я не такая. Не могу я в стране остаться, когда могу помочь поймать преступника. Просто надо придумать, как сделать так, чтобы его арестовали, а не убили. Выезжаем с парковки, а мимо нас проезжает патруль. Замечаю, как все напрягаются, но нет. На нас никто не обращает внимания. Неправда, кому придет в голову, что преступники взяли огромный яркий пикап? Мне бы не пришло. Пристегиваю ремень безопасности и смотрю в окно. Спокойно проезжаем по центру города, будто так и надо. Вижу, что повсюду посты, но нас не тормозят. Значит, можно выдохнуть. Все ищут парочку на мотике, а меня сзади даже не видно. Так что расслабляюсь и прикрываю глаза. Кажется, меня начинает отпускать. Все-таки на адреналине я даже не до конца осознала всю опасность того, что произошло. Сначала Ренат устроил встряску Антону, а потом это погоня. Такое чувство, что я все еще прижимаюсь к могучей спине Рената. Обнимаю его за талию, а ветер свистит в ушах. Нереальное ощущение вот так без груды железа вокруг лететь по дороге. Одно неверное движение и все. Нет нас. Это как ходить по лезвию ножа босиком. Стоит сорваться. «Приехали», — говорит Коля, а я открываю глаза. «Где мы?» — удивляюсь. «Можно сказать, в моем офисе», — поясняет Коля и первым выходит из машины. Вместе с Ренатом идем за ним. Обычная пятиэтажка где-то в спальном районе, ничего примечательного. Обшарпанный подъезд и убогая дверь в квартиру. Но моя челюсть отваливается, как только мы заходим внутрь. Да я в магазине по продаже компьютеров не видела столько техники. Утрирую, конечно, но квартира выглядит как штаб целой группы хакеров. Кажется, теперь я понимаю, как именно Николай все взламывает. Да с таким арсеналом можно, наверное, и Пентагон хакнуть. «Это все твое?» — спрашиваю почему-то шепотом. «Можно и так сказать», — пожимает плечами Коля. Заходим в комнату, где стоит больше всего техники. Замечаю, что там даже доступ к каким-то камерам есть. «Зачем вам это все?» Я, конечно, не очень-то знаю, чем в банде Ренат занимается. Но у меня нет мысли, для какой цели ему может понадобиться такой человек, как Коля. «Люблю все держать под контролем», — отвечает Ренат, а Коля падает на небольшой диван. «И что дальше?» — не унимаюсь. «А дальше?» — начинает Ренат, но замолкает, когда слышит звук открывающейся двери. Напрягаюсь, бросаю взгляд в сторону коридора и моментально прячусь за широкую спину Рената. Слышу его смешок, но поделать с собой ничего не могу. Мне кажется, что за ним можно укрыться в прямом и переносном смысле. «О, мальчики!» — раздается женский голос. «Вы уже дома? Что-то случилось?» «Лилу!» — смеется Рената и внезапно обнимает вошедшую девушку. «Привет!» Она целует его в щеку, а у меня чуть пар из ушей не идет от этого зрелища. «Это еще что за мымра в сексе-платье?»